Леонид Иванов. Маркетинговый конвейер. Специфика маркетинга в России. Итак, перед вами самоучитель. Будем считать, что вы пришли учиться в мою школу. Сейчас я должен сделать предупреждение, с которого всегда начинаются занятия. Вы пришли не просто учиться маркетингу. Вы пришли учиться маркетингу у меня. За довольно продолжительное время занятий маркетингом я не просто получил ряд знаний и умений, а познакомился со многими теориями маркетинга. Узнал ценность каждой из них, что-то отбросил, а что-то... Вы учитесь в моей школе маркетинга, а это значит, что кое-что я буду объяснять по-своему, а что-то давать в необычных интерпретациях. Привыкайте. И учите определения. Каждый профессионал должен точно знать, что как называется. Поэтому сначала небольшой словарь терминов, которые нам понадобятся. Ничего принципиально нового. Определения даны по известным учебникам Котлера, Долия и Макдональда. Но уже кое-что в определениях добавлено моего. Так что читайте внимательно. Прежде всего, чем мы будем заниматься? Определение маркетинга дается в трактовке, выработанной международным сообществом экспертов в области маркетинга, гильдии маркетологов. Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом, на основе комплексного анализа рынка. Нужда – испытываемый человеком недостаток в чем-либо необходимом. Нужды не изобретены маркетологами, а обусловленной человеческой природой. Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека. Потребности людей ничем не ограничены. Маркетологи занимаются формированием потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций. Запросы – потребности человека, подкрепленные его покупательной способностью. Сопоставляя свои потребности с имеющимися, в его распоряжении ресурсами потребитель предъявляет спрос. Товар – все то, что может быть предложено на рынке для привлечения внимания, ознакомления, использования или потребления и что может удовлетворить потребность. Товарами могут быть физические объекты, услуги, места, организации и идеи, сегмент, группа людей, одинаково реагирующих на комплекс маркетинга, целевой рынок, набор целевых сегментов, целевой сегмент, сегмент, воздействие на который комплексом маркетинга дает наиболее выгодный результат, позиционирование, с помощью которого потребители идентифицируют тот или иной товар или услугу по важнейшим для потребителя характеристикам. Комплекс маркетинга. Набор инструментов для воздействия на целевой рынок. В современной литературе комплекс маркетинга называют комплексом 4P. Конечно, каждый маркетолог знает, что такое 4P, но с тех пор, когда возникло это определение, 4P модернизировались. Первое P называется product, продукт. Мы будем говорить свойства товара. Объективные. Например, вода газированная – это объективное свойство этой воды. И кто бы ни купил эту воду, скажет, что это вода газированная. Субъективные. Например, вода в красивой упаковке – это свойство субъективное. Я считаю, что эта бутылка красивая. Мне эта бутылка нравится. Я буду покупать эту воду. Субъективное свойство интересно определенной части нашего целевого рынка. Другие считают иначе. Кроме того, в современном маркетинге субъективные свойства могут вообще не быть привязанными к свойствам товаров. Но об этом чуть позже. Второе P называется price – цена. Мы будем говорить не столько о цене, сколько о соотношении между ценой и ценностью товара или услуги. Наша задача сделать так, чтобы ценность товара или ценность нашей услуги была значительно большей, а следовательно, больше и цена. Сразу наступает противоречие с вашим опытом. Например, все продают по 5, Я продам по 4, клиенты будут мои. Нет, иначе бы на рынке, например, виноводочных изделий не существовало бы дорогих марок водки. Поэтому, что если мы проведем так называемые маркетинговые исследования? Почему так называемые, вы поймете чуть позже. Мы выясним, что большинство населения хотело бы пить недорогую и качественную водку. Некоторые, правда, варьировали бы ответы мягкую, вкусную и так далее, но суть одна – недорогую и качественную. Тогда как же производители дорогой водки увеличивают свой объем продаж? Ответим на этот вопрос чуть позже. Третье P – промоушен. Маркетинговые коммуникации. Маркетологи и рекламисты по-разному их классифицируют. Из-за этого путаница существует даже в учебниках, но маркетинговые коммуникации с точки зрения маркетолога 4. Реклама, стимулирование сбыта, public relations, merchandising. Реклама занимается формированием спроса и работает с потенциальными потребителями. Чуть позже мы разберемся, что такое потенциальные и активные потребители. Стимулирование сбыта занимается активными потребителями и расширением спроса. Это различные конкурсы, призы, скидки и так далее. Здесь можно отметить, что нельзя ставить телегу впереди лошади. Нельзя проводить стимулирование сбыта, не сформировав спрос, потому что ценность продаваемого предмета еще не выявлена. Приходите к нам, у нас дешевле, не придут. Вы ничем не доказали, что у вас лучше, а раз дешевле, значит, может быть и хуже. Public Relations. Public Relations, или сокращенно PR, занимается формированием и укреплением имиджа. Именно здесь и бывает много путаницы. Говорят, имиджевая реклама. Имиджевой рекламы с точки зрения маркетолога не бывает. Это, скорее всего, акции PR, построенные на том же носителе, допустим, телевизионный ролик, либо это поддерживающая реклама. Мерчендайзинг. Система продвижения товара на месте продажи. В систему входит создание атмосферы магазина, расстановка торгового оборудования, система внутримагазинной информации, выкладка товара и поведение продавцов. Четвертое P – Place – каналы сбыта. Каналы сбыта – это путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю. Стандартные каналы сбыта представляют собой следующую цепочку. Производитель, посредник, их может быть несколько, и конечный потребитель. Задача маркетинга при этом – создать такой канал сбыта, который наиболее полно удовлетворял бы потребности конечного потребителя. Заметим, что конечный потребитель – это всегда физическое лицо, которое покупает товар или услугу за свои деньги для удовлетворения личных потребностей. Другими словами, конечный потребитель платит за все. Все деньги в канале сбыта – деньги конечного потребителя. И если он не захочет их платить, то канал сбыта исчезнет. Представим себе следующую ситуацию. Вы сейчас в кабинете генерального директора, или как там называется ваш прямой начальник, и говорит он всякие хорошие слова про то, что надеется на вас, это точно, и будет вам всячески способствовать, врет, знакомит с ведущими менеджерами компаниями, которые вам улыбаются в последний раз и жмут руку. А теперь, говорит начальник, идите на свое рабочее место и начинайте работать с рынком правильно, по-научному, а не как ваши три предшественника. Вот идете вы по коридору к своему рабочему месту и думаете, с чего бы начать? А начать нужно с концепции. И пока вы идете по коридору, стоит вспомнить вот что. Вообще-то, кроме Котлера, есть еще несколько человек, которых можно считать величинами международного масштаба в маркетинге. Вопрос, можно ли считать таковым самого Котлера, оставлю открытым. Он, говорят, был консультантом IBM. И где теперь та IBM? С другой стороны, Котлер заслуживает искреннего уважения. За афоризмы. За самые простые и понятные маркетинговые определения. За то, наконец, что большинство из нас и ваши хозяева, в том числе, начинали познавать маркетинг с помощью его книг. Но есть и другие. Один из них – Жан-Жак Ламбен, Его «стратегический маркетинг» в кавычках был изгажен переводчиками и в России почти никем читан не был. Позже вышла его новая книга по маркетингу. Ради одного только названия стоит ее упомянуть. Книга называется «Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг». Для начала цитата. Вторая цель книги, особенно ее второго издания, состоит в представлении концепции рыночной ориентации, призванной заменить собой традиционную концепцию маркетинга с ее четырьмя P, популяризованную стараниями американских бизнес-школ. И дело тут не только в семантической трактовке. Концепция маркетинга отражает преимущественно американский взгляд на функциональную роль маркетинга, координацию и управление четырьмя P с целью улучшения реакции фирмы на потребности покупателей. В концепции ориентации на рынок, напротив, а. уделяется меньше внимания функциональной роли отдела маркетинга, б. расширяется определение рынка, в нем помимо потребителей появляются такие игроки, как дистрибьюторы, конкуренты, влиятельные лица и макромаркетинговая среда. В. утверждается, что развитие связи с рынком и увеличение ценности потребителей для фирмы есть обязанность каждого члена организации. Данная смена приоритетов диктуется усложнением конкурентной среды на заре третьего тысячелетия, становящейся глобальной и дерегулированной, серьезно меняющейся под влиянием революционных информационных технологий. Третья цель книги заключается в демонстрации стратегического аспекта концепции рыночной ориентации. Дело в том, что в большинстве популярных книг и учебников маркетинг-менеджмент рассматривается как самостоятельная функция фирмы и почти не освещается подводная часть маркетингового айсберга. Это стратегические решения, на которые должен основываться ориентированный на рынок менеджмент. Аналогично, большинство книг на тему стратегического маркетинга описываются стратегические решения, принимаемые на корпоративном уровне, но обходят вниманием реализацию этих решений на уровне операционном, то есть применительно к индивидуальным товарам и торговым маркам. Ну, гражданин Ламбен махнул здесь слишком далеко, и пока в нашем родном российском маркетинге от 4P нам никуда не деться. Потом спорщикам объясню почему. Важно другое. Сегодня маркетинг ничего не может предложить рынку, если внутри организации весь менеджмент не ориентирован на потребителя. То есть сегодня маркетингоориентированность самой организации есть важное, а то и важнейшее конкурентное преимущество. А это значит, что для эффективной работы придется вам не только заниматься работой с рынком, но и залезать понемножечку в структуру предприятия и предлагать ее менять. А это значит вступать в конфликт как с непосредственным начальником своим, так и с топ-менеджерами вашей компании. Страшно? Ну что ж, деваться вам некуда. Недаром намекнуто или намякнуто было вам, что вы уже 4-й, а значит, кредита доверия вам никакого и результатов от вас ждут скорых и конкретных. Но пока вы по коридору идете и до своего рабочего места не дошли, давайте еще о другой стороне медали подумаем. Почему не технические свойства товаров и услуг, не цена, наконец, а маркетингоориентированность объявляется важнейшим конкурентным преимуществом? Начнем со свойств товара или услуги. Проблема российских фирм заключается в том, что они пытаются использовать устаревшую маркетинговую концепцию.